603. Ярые мучители поражены будут. Ваши враги, мои враги. Но моим врагам тускло будет. Поражу, когда выйдут из сферы, с вами соприкасающиеся, дабы вас не задеть. Только вы зла не желайте, ибо они уже осуждены самоосуждением. И вас не уязвят. Тьма от света питается, но самопожирается и разлагается, себе предоставленная. Не смущайтесь темными попытками нанести вред. Свет, вопреки им, утверждается. Не будет, не будет, не будет успеха никаким темным начинанием, направленным против вас. Все разобьются о стену защиты, но омрачаться не следует. От недостатка уверенности в защите омрачения. Маловеры. Доколе будут твердить о силе учителя. Учитель озабочен центр обострить восприятие. И в этом задача момента. Спокойствие храните и благодушие. Иммунитет вырабатывается противостоянием злу. Не надо уподобляться заводной кукле или плесунчику, которого дергают за веревочки зла. Злые нити протянуты отовсюду, но не следует звучать на них. Иммунитет в духе. В духе на злые вибрации не звучите. Наносите удар, но спокойно и в бесстрастии, словно бы не себя, но другого близкого защищали. И знайте, что учитель всегда охранит.